Вопрос возник сам собой. Как долго это продолжится? Я начал осознавать это лишь недавно и смог отследить процесс до начала своих внетелесных переживаний. Но что было до того, когда все началось? Неужели они всегда... В свое время ты начнешь осознавать эту действительность. Единственное, чему я могу полностью доверять, мой собственный опыт. Но ведь они, несомненно, вступают в общение и с другими людьми. Со многими мы используем разные подходы, но очень немногие достигли этого уровня. Я понимаю, что мне вряд ли удастся узнать больше, и все же я хочу спросить, кто оно? Или они? Нас много, и с некоторыми ты уже знаком. Итак, правильнее будет «они». Остается надеяться, что название «разумники» их не оскорбляет. Теперь оно кажется мне не очень удачным. Вполне подходящее, не хуже любого другого. Я задумываюсь о том, не их ли встречают наши разведчики во время лабораторных экспериментов. В некоторых случаях, но не всегда. Сколько вопросов! Мне выпала такая редкая возможность. Будут и другие. Главный вопрос, самый важный. Какой же вопрос самый важный? Кто они? Бог или... Мы созданы и создаем сами, так же, как и вы. Если Бог и Творец одно, то вы тоже боги для того, что создаете. Не могу удержаться, хоть убей, мне просто необходимо это узнать. Были ли они... Не волнуйся. В таком вопросе нет ничего плохого. То, что ты оказался здесь, твое, как говорится, любопытство уже во многом служит ответом. Не мы сотворили твою сущность и сущность всех тех, кто сейчас люди. Как и мы, вы существовали задолго до перехода в мир человека, в мир пространства и времени. Существовали так, как существуете сейчас. Опыт человеческой жизни всего лишь часть того, кто вы есть. Впрочем, довольно важная часть. Я пытаюсь понять, что же такого важного в человеческой жизни. В ней есть нечто такое, что... Как объяснить? Капля воды в океане не может постичь весь океан. Она не в силах понять даже волну, которая выбрасывает ее на песчаный берег. Минутку, это звучит слишком по-человечески. В конце концов, быть может, они просто люди, достигшие уровня сверхчеловека? Некоторые из нас действительно проходили через человеческое состояние. Я был выбран потому, что отношусь к числу этих немногих. Немногих? Интересно, сколько их было? 5, 10, 1000? Слияние не позволяет точно оценить. Их было больше, чем сейчас людей на Земле. Вероятно, почти в 100 раз больше. Это значит, что они существовали еще во времена зарождения человечества? Верно. До того мы, как и вы, просто были. Если несколько сотен миллиардов — это немногие, то сколько же их всего? Мы не подсчитываем части целого. В этом нет нужды. Если в целом столько частей, то должны быть и другие, не менее важные способы обучения. Неземные человеческие миры? Нет других миров, в точности похожих на материальный, человеческий, земной. Но в известной тебе физической вселенной существует множество других центров сознания, или, как вы их называете, школ. Готов поспорить, что они закончили все такие школы. Это необходимо, если только... Беспроигрышная пари, господин Монро. События разворачиваются совершенно неожиданным образом. Мое благоговение стремительно исчезает и сменяется острым ощущением сердечности, взаимопонимания того чувства, которое связывает старых добрых друзей, хотя меня по-прежнему переполняет глубокая почтительность. Совсем не тот набор ощущений, какой положено испытывать в присутствии ангелов, если, конечно, это они.